Братья и сестры, мы сейчас услышали очень много ценных истин. И вот одна из них, которая так себе к сердцу приложилась, того, что сейчас слышал из уст брата, что нам полезнее даже больше, меньше прочитать, а больше размышлять над Словом Божьим. Это гораздо полезнее, чем просто много читать и не размышлять. Я помню, в нашей церкви лет 20 тому назад в Московскую церковь приехал один из служителей, уже почивший, Яков Григорьевич Скорняков. И был у нас церковный разбор. И он говорил так: братья и сестры, вот мы сегодня будем разбирать Библию, а лучше, если бы позволить Библии разбирать нас. Братья и сестры, с одной стороны, правильно разбирать Библию, а еще гораздо полезнее представить себя на суд Библии и дать возможность, чтобы Слово Божие разделяло, да, проникало до разделения духа и души, чтобы Господь взвесил наши мысли, наши побуждения, наши мотивы, образ мысли, друзья, весь наш внутренний мир на страницах Священного Писания, чтобы Господь судил нас, чтобы Библия судила нас, чтобы мы себя видели в образе самарянки, в образе разбойника, в образе Закхея. Это не просто отдаленные образы, которые были когда-то в древности. Нет, это я, вот тот самый Закхей, это я та самая самарянка, это я тот разбойник, это я, это мы, это все про нас. Это я, который говорю с тобой, друзья, с каждого стиха Библии Бог говорит с нами через эти образы многообразно. И это гораздо полезнее, чем просто знать, вникать, изучать, читать. Нет, это надо и вникать, и изучать. Но очень важно Слово Божие позволить нас исследовать, разбирать, судить, чтобы это был плод, друзья, чтобы у нас было, как Геннадий Константинович говорил, мы должны всегда ходить в покаянии духа, чтобы у нас всегда была потребность, в каком бы духовном возрасте мы ни были, только ли человек начинает за Богом идти, или уже 40 лет идет, чтобы у него всегда была потребность каяться перед Богом. Всегда вот это ощущение было, что я прах и пепел перед Тобой, Господи. Немало ли ты был в глазах твоих, когда избрал тебя на служение, да? Помните, это возгордившемуся Саулу сказал пророк. Немало ли ты был в глазах? Где-то он утратил вот эту малость в глазах своих. Он стал слишком большой в глазах своих. И вот это послужило к падению. Друзья, вот это очень важная истина. Я так думаю, Господь ее нам сказал сегодня устами брата. И пусть Господь запечатлит эту истину в наших сердцах. Сейчас мы послушаем пение дуэта, как олень спешит к воде. Затем стихотворение послушаем, сестра Татьяна расскажет стихотворение Библии, и затем пение молодежи, когда в твои слова вникаю.